Хотя священные механизмы создания, которые позволяли пользователям создавать материю объекта из ничего, не были чрезвычайно редкими, один с такой силой, как у Наруто, был неслыханным. Проверив книгу, в которой конкретно обобщены и записаны все известные священные механизмы, Наруто обнаружил, что нечто, способное создавать все виды оружия с почти всеми видами способностей, было чем-то, чего никогда раньше не слышали и не видели в истории. Самым близким к священному механизму Наруто, о котором она могла подумать, был создатель аннигиляции, священный механизм высшего уровня Лонгинуса, который давал своему пользователю возможность создавать набор существ из их теней на основе их воображения и, следовательно, более того, чем мощнее воображение пользователя, тем более могущественным было создание при создании. Было очевидно, что Наруто, арсенал Рунтера, так Наруто дал своему священному механизму. По легенде, Рунтера была миром легендарной лиги, где выдающиеся личности были выбраны в качестве чемпионов для сражений на арене, которая называлась «Поля правосудия». В настоящее время в игре было всего 154 чемпиона, и хотя Наруто сказал ей, что он все еще не знает, как использовать магическое оружие и тренированные способности, просто тот факт, что он мог создать 154 различных оружия с разными способностями, чтобы справиться с ними, различные боевые ситуации показали, насколько сильным он мог быть. Это привело к вопросу, который заставил Риас и других ее слуг вздрогнуть, когда он упомянул об этом. Сможет ли он вызвать самих чемпионов игры? Если бы его сила действительно была силой священного механизма, то это не было бы невозможным. Блондин только недавно разбудил его, так что священный механизм, без сомнения, все еще находился на самой ранней стадии развития. Со временем он мог бы даже сделать что-то подобное, но в какой степени Риас не знала. Однако, как и другие ее слуги, рыжеволосая принцесса хотела бы узнать об этом. Гах, что, черт возьми, это исцеление? Наруто вскрикнул от шока, вырвав Риас из задумчивости. Сосредоточив свое внимание на его экране, Риас увидела, что защитник Наруто находится в критическом состоянии. То же самое было и с милым котенком Каника после тотальной атаки Наруто со всеми его способностями и заклинаниями призывателя. Тем не менее, одного исцеления от способности Юмие, Замиэс было достаточно, чтобы вернуть ее к полному здоровью, к большому шоку и тревоге блондинки. «Ты мертв, Сиида-сэмпай», Каника небрежно сказала ему, а затем атаковала его одной базовой атакой, прежде чем применить заклинание поджигания на чемпиона Наруто, добивая его в процессе. Ара закончила седая девушка со вздохом и редкой веселой улыбкой, когда она повернула голову, чтобы посмотреть на побежденного Наруто, у которого было удрученное выражение лица, когда он рухнул на стол. Бронзовый привратник – это прозвище Наруто в сообществе Лиги. Судя по всему, ее новый слуга был настолько плох, что отыграл 11 сезонов и никогда раньше не выходил из бронзы. Как может кто-то застрять на одном уровне игровых навыков на 11 лет, было выше ее понимания. Также стоит упомянуть, что Железный дивизион был добавлен всего пару сезонов назад, а это означало, что Наруто был лучшим из худших игроков Лиги, будучи бронзовым и, то, что Каника называла его ранее перед их первым матчем 1-1. Я думаю, что на данный момент достаточно 1-1, Наруто, Каника. Наконец Риас сказала, а затем подошла к месту слева от Наруто, в то время как Акина и Киба заняли свое место рядом с ней. Пришло время вам двоим показать нам, как играть в игру. Голова Наруто тут же оживилась. Нажмите на игровой клиент и сначала создайте свои учетные записи. Наруто указал рукой на экран Риас, заставив ее кивнуть и сделать то, что ей сказали. Через несколько минут она вошла в игру как алая наследница. Акина и Киба вскоре последовали за ней, их имена были Жрица Грома и Рыцарь Демона 1234 соответственно. Вы не сможете играть рангом, пока не достигнете 30 го уровня, так что давайте пока придерживаемся обычных ставок вслепую. Каника, чей рейтинг и учетной записи были слишком высокими, что увеличивало шансы быть сопоставленным с опытными игроками, решила создать для себя еще одну учетную запись с именем Широник 0. Потратив следующие несколько минут на ожидание, пока Риас и другие закончат обучение, группа создала обычное игровое лобби и объединилась. «Я пойду в середине», — взволнованно заявил Наруто. «Джунгли», — беспечно сказала Каника, подняв руку. «Думаю, тогда я буду играть на вершине». Киба тихонько рассмеялся ему в руку, когда он перебрал ряд доступных чемпионов, с которыми он мог бы играть, и их способности. Поскольку его учетная запись была новой, он мог выбирать только из большого количества вещей. Президент Иакино-сан, вы двое можете играть на бот-лейн в роли адъютанта и саппорта. Наруто указал на них рукой, заставляя обоих наклониться вперед и в замешательстве взглянуть на него. Ац, это Тацугамаги Цары, тот, у которого самый высокий потенциальный урон в игре. Поддержка – это обеспечение бесперебойной работы команды. Вы помогаете упростить управление зрением и защитить свой Ац на нижней линии. Он объяснил, гордясь своим знанием игры. Прежде чем он почувствовал, как холодок пробежал по его спине, и медленно повернулся, неловко смеясь, и увидел Канико Тадзё, уставившуюся на него полуприкрытыми глазами с ложкой во рту. «А, думаю, я понял. Акино, ты будешь моей поддержкой», — Риа кивнула с уверенной улыбкой. «Ара, давайте сделаем все возможное вместе, президент». Надишика тихонько засмеялась ей в руку. «Хорошо, если все готовы, давайте сделаем это. Постарайся не умирать слишком часто, Сиде-сэмпай. Ты можешь перестать называть меня этой Каника-чан?» «Перерыв. Человек, это было весело», — сказал Наруто, выходя из интернет-кафе с Риас, прощаясь с Акино, Канико и Кибой, когда они направились домой в противоположном направлении. Некоторое время Наруто действительно мог играть в лигу с друзьями, не беспокоясь о своей пластинке, и поэтому он играл намного лучше, чем обычно. Конечно, он все еще кормился и много умирал на переулке, но на самом деле нет ничего лучше, чем играть с друзьями в любимую игру. Пятеро из них сыграли в общей сложности 2-6 игр в тот вечер, и хотя трое из них были новыми игроками, с помощью навыков Каника она каждый раз приводила команду к победе. У Кибы были некоторые проблемы в первой игре, но в конце дня он был невероятен, будучи способным уклоняться от выстрелов навыков, как если бы он на самом деле писал сценарий. Акино, с другой стороны, все еще работала над своей картой и контролем ведения для команды из-за своей роли поддержки, но она смогла сыграть поддержку танка довольно хорошо для новичка. Но его хозяин был самым удивительным из всех, но не неожиданным, потому что в середине первой игры, после того, как она поняла основные игровые процессы лиги и ее цели, Риа начала доказывать, что она отличный тактик, читая команду противника, как открыл книгу и придумывал стратегии, чтобы противостоять их движениям по карте. Судя по всему, у дьявола была игра под названием «Рейтинговая игра», стратегическое соревнование между двумя демонами и их пэрами, основанное на настольной игре шахматы, имеющее много общего с лигой. Он хотел бы однажды увидеть игру, и задавался вопросом, смогут ли они сделать League of Legends, вариацию игры Summoner's Rift. «Я должен признать, что игра получилась более интересной и сложной, чем я ожидал», — сказал Риас с легкой улыбкой, следуя за Наруто в сторону их дома. «Я понимаю, почему тебе это так нравится. Если вам интересно, в нем тоже есть удивительные знания», — Наруто с усмешкой отметил. «Кинематографические ролики игры просто потрясающие, хотя они всегда заставляют сообщество задуматься, почему Riot Games на самом деле игровая компания, с тем, как они балансируют свою игру. Что ты имеешь в виду? Вы видите, как Каника-чан прыгнула в вражеского джинк со своим рингаром, верно?» — спросил Наруто, хихикая, вспоминая их вторую игру и то, как Каника в основном стреляла в нее. «Да, уже некоторое время так было с Ацп. Есть также множество ошибок. Надеюсь, я не столкнусь с ними, когда использую мое оружие», — Наруто пошутил, заставив Риас мягко хихикнуть ей в руку. «Нет, серьезно, он не хотел бы видеть одну из этих надоедливых игровых ошибок в реальной жизни. У тебя есть планы на завтра, Наруто?» Прежде чем блондин понял неверную идею, Риас потянулась к своей сумке и вытащила стопку листовок, на каждой из которых был красный магический круг, похожий на тот, который он видел в клубе клуба оккультных исследований. «Хотели дать вам. Они помогут вам заключить контракты с вашими клиентами-людьми». «Я действительно должен?» – нервно спросил Наруто. Он признал, что теперь он дьявол, но есть вещи, в которых он все еще чувствует себя немного неудобно. «Я не хочу никого убивать». Риас потребовалось мгновение, чтобы понять, что это значит, и ей потребовалось много усилий, чтобы сдержать смех. «Нет, Наруто, мы не забираем души наших клиентов в обмен на наши услуги, по крайней мере, больше», — Риас объяснила ему, размахивая рукой перед своим лицом. «Мы принимаем компенсации сейчас и получаем оплату любым способом, который считают нужным наши клиенты. Однако для таких молодых дьяволов, как вы, это важный момент, самый медленный метод. Как только вы наберете достаточно очков, вам будет позволено поднять свой рейтинг. Однажды вы даже можете стать дьяволом высокого класса и иметь свою собственную перу, как я. Ах, я вижу. Наруто кивнул с улыбкой. Звучало совсем неплохо. Звучит не так уж плохо. Я знаю, что завтра суббота, и у нас нет школы, но постарайтесь не ложиться спать слишком поздно, играя в лигу сегодня вечером, и используйте какое-то время завтра утром, чтобы раздать эти листовки. Риас передала Наруто листовки с небольшой запиской, а затем продолжила. Как только вы закончите, позвоните мне по этому номеру. Мы с Акино поможем вам поработать над вашим священным механизмом и вашим оружием. Наруто понимающе кивнул. Став дьяволом, он стал естественным врагом двух других фракций, ангелов и их падших собратьев. Если ему придется сражаться с ними в будущем, то просто иметь силу для создания этого оружия будет недостаточно. Он должен знать, как ими пользоваться, овладеть ими, даже. Перерыв. Ладно, барьер установлен, президент, сказала Акино Химедзима, когда с улыбкой на лице шла к берегу реки, где Риас и Акино сидели на траве с ноутбуком и ноутбуком между ними. Все трое были в повседневной одежде. Наруто был одет в белую рубашку под черно-оранжевой курткой с капюшоном, с черными брюками и кроссовками того же цвета. Наряд Риас состоял из обтягивающих узких джинсов, облегавших смертельные изгибы ее бедер и сексуальных ног, черных сандалий и рубашки с открытыми плечами, застегнутой на пуговицы, которые были сложены над ее животом, обнажая части ее плоского подтянутого живота. В то время как Акино была одета в обычную белую рубашку и короткую черную юбку, доходившую чуть выше середины бедер. Как обычно, волосы у нее были завязаны в хвост. Хорошо, Наруто, с поднятым барьером, никто не может видеть или слышать нас с другой стороны. Мы можем провести столько тестов на вашем священном механизме и оружии, сколько захотим. Риас объяснила, как Акино вызвала несколько специальных тренировочных манекенов с усиленной магией, которые не ломались бы так легко после одного или двух ударов. Итак, Наруто, ты сказал мне, что причиной того, что ты был убит падшим ангелом Рейнаром, было то, что ты не мог решить, что использовать, когда впервые пробудил свой священный механизм. Да, президент, я был немного перевозбужден, ответил Наруто, робко улыбаясь. Риас могла только долго смотреть на него, в то время как Акино тихонько и весело хихикала за ее рукой. Однако ни один из них не мог его винить. Наруто было из чего выбирать, и его страсть к игре была совсем другой. Поэтому, чтобы не тратить время на выбор и не быть снова убитым, я думаю, вам нужно решить, какое из них должно быть вашим главным оружием в первую очередь, вашим основным оружием в каждой ситуации. Затем Риас повернулась к лежавшей на земле записной книжке и прочитала вчерашние записи. Наруто также рассказал ей обо всех проблемах с оружием, которое имело сложные механизмы активации, а также тренированные и связанные с магией способности. «Ты что-нибудь задумал, Наруто? Может быть, это может быть что-то, что вам будет легко использовать и использовать весь его потенциал?» Увидев задумчивое выражение лица Наруто, когда он скрестил руки на груди, Акино сделала предложение. «А, я думаю, что у меня есть один прямо здесь». Сказав это, Наруто встал и поднял руку, чтобы призвать оружие, которое он имел в виду. Риас и Акино закрыли глаза, когда свет, исходящий от его руки, охватил все его тело. Через секунду, после того, как свет исчез, две сестры Куэ опустили руки и увидели Наруто, стоящего с черно-белым пистолетом с выдвинутым прикладом в руке и чем-то, похожим на ствол винтовки, привлекающим внимание, пояс с боеприпасами, который он носил на бедрах. «Это шепот», — Наруто объяснил. «Пистолет Джина». «Хорошо». Риас немедленно повернулась к своему ноутбуку, на котором был открыт клиент Лиги, и стала искать Джина в своей коллекции чемпиона. «Удивительный». Малиноволосая наследница пробормотала, читая описание его способностей Сакина, которая преклонила колени рядом с ней. «Да, и после этого мне нужно перезагрузить». Наруто кивнул в подтверждение. «Однако четвертый, самый сильный, я не пробовал, но...» Затем он посмотрел на манекены и ухмыльнулся. «Хорошо, стреляй в них, Наруто. Посмотрим на твою точность», — сказал Риас и указала рукой на учебные манекены, которые Акино установила для него, и Наруто кивнул, прежде чем принять стойку. Тщательно прицелившись, блондин нажал на спусковой крючок и произвел первый выстрел, заставив Риасякина поднять руки, чтобы закрыть уши, попав в цель в грудь. «Хорошо, это явно не шепот», — прокомментировал Надишика. «Кстати, хороший выстрел, Нарутакун. Я целился в голову». «Тогда ладно», — сказал Риас, капая потом. «Согласно преданиям, Джин — дотошный преступник-психопат, который считает убийство искусством», — сказал Наруто перед тем, как сделать второй выстрел, снова попав манекену в грудь. Хотя они не были экспертами по оружию, хотя пистолет был больше похож на пистолет, Риасякина могли сказать, что оно все еще обладает мощью чрезвычайно мощной крупнокалиберной винтовки, просто взглянув на повреждения, которые оно наносило магически усиленному учебному манекену, который мог противостоять даже атакам атакующей магии среднего уровня. Затем блондин произвел третий выстрел, и пистолет начал испускать красноватую ауру с энергией, закрученной вокруг патронника. «Давай посмотрим». И с этим Наруто произвел четыре выстрела, расширив глаза, когда его рука откинулась назад, и он чуть не упал. Выстрел вылетел из его пистолета с ошеломляющим грохотом и достиг своей цели за доли секунды, разорвав манекен на части со взрывом и продолжая двигаться вперед, прежде чем ударить по мосту в нескольких футах от них, пройдя весь путь, прежде чем исчезнуть. «Вау!» Наруто присвистнул, глядя на пистолет в своей руке, когда Риасякина в изумлении смотрели на урон, нанесенный четвертым выстрелом. «Хорошо, значит, этот пистолет на самом деле является нижней частью снайперской винтовки», — Наруто объяснил, снимая ствол со своего пояса и соединив его с шепотом. «Эти двое могут быть соединены таким образом, чтобы увеличить дальность и мощность каждого выстрела. Это высшая способность Джина». Риас кивнула и затем нажала на последнюю способность виртуозности, чтобы посмотреть, как она работает. Действительно, дальность и мощность были значительно увеличены. «Между прочим, здесь нет перезарядки, и я могу повернуться, как захочу, прицеливаясь». Наруто ухмыльнулся и развернулся со снайперской винтовкой, заставив Акина увернуться, прежде чем отправить ему милую дугу. Было бы нелепо, если бы он застрял в таком направлении, как Джин в игре, когда использовал винтовку, и ему пришлось бы ждать около полутора минут, чтобы снова использовать ее. Пока в ружье были патроны, он мог использовать его как угодно. «Кроме того, каждый раз, когда я перезаряжаюсь, я должен вставлять в пистолет полную обойму из четырех пуль, иначе из него нельзя выстрелить. Не спрашивайте меня, почему Джин сделал свое оружие именно таким», — сказал им Наруто, осматривая пистолет и задумчиво потирая подбородок. «Ладно, у пистолета есть некоторые недостатки», — Риас понимающе кивнула. «А как насчет оружия других чемпионов-стрелков? Разве и его не нужно перезаряжать? Дело в том, что я не думаю, что мне нужно», — Наруто ответил, покачав головой, отчего Риас и Акина удивленно расширили глаза. «Но они не так сильны, как пистолет Джина, особенно четвертый выстрел. Итак, я считаю, что оружие – наиболее приемлемый вариант. А как насчет мечей?» Риас не могла не спросить, поскольку у мечей не было механизмов активации, было бы трудно использовать способности, с которыми они были связаны соответственно. Тем не менее, мечи все еще можно было использовать, разрезая его. Затем она выбрала определенного чемпиона и указала рукой на его оружие. «Этот выглядит хорошо». «Нет», — Наруто внезапно сказал, размахивая рукой. «Я ни за что не собираюсь использовать это оружие. Я ненавижу Исуа». Прежде чем Риас и Акина смогли спросить его, почему, Наруто немедленно начал разглагольствовать о том, как Исуа и его игроки всегда портят его игровой опыт. «Так что нет, я не собираюсь использовать его меч». «Хорошо, давай просто забудем об этом», — наконец сказал Риас, прежде чем вернуться к списку чемпионов, глядя на чемпиона рядом с Исуа. «А как насчет Йони? Это его брат», — сказал Наруто с невозмутимым выражением лица, заставив двух девушек потеть. «Но знаете что, я не думаю, что у меня проблемы с Йони, так что...» Наруто поднял обе руки и призвал оружие указанного чемпиона, пару парных мечей, которые представляли его человеческую и демоническую стороны соответственно, подходящие для кого-то, кто раньше был человеком, но перевоплотился в дьявола, подобного ему. Меч в его левой руке был похож на меч Исуа, ветряной меч, сделанный из смертной стали и имеющий форму традиционной катаны. Это был меч, который Йон использовал перед своей смертью в преданиях. Однако второй меч в его правой руке был демоническим оружием с темно-красным, казалось бы, светящимся клинком и сияющими рунами. Йони взял этот меч у демона Азаканы после того, как стал охотником на немертвых демонов. Вау! Однако почти как только клинок Азаканы полностью проявился в его руке, Наруто был вынужден отпустить меч и позволить ему упасть на землю, чтобы отступить. Риас и Акина также были вынуждены сделать то же самое, потому что лезвие внезапно засветилось и выпустило волну густой злобной темно-красной ауры, которая закружилась вокруг лезвия. «Хорошо, это будет проблематично», – осторожно пробормотал блондин. «Наруто, будь осторожен». Но прежде чем Риас смогла закончить, Наруто уже бросился вперед, отбросил смертный меч в сторону и схватил лезвие Азаканы, подняв его с земли и держа в руке. Меч сиял и высвобождал еще больше демонической энергии волнами, заставляя двух дьяволов отступить еще дальше от него. Наруто крепко держал клинок обеими руками, закрыв один глаз, чувствуя, как он борется, как если бы это было живое, дышащее существо. А потом внезапно, после 15 секунд борьбы, аура исчезла, оставив меч неподвижным в его руке. Однако руны возле ручки ярко светились. «Не для себя, никогда не призывайте оружие Даркинов. Думаю, я понял», — сказал Наруто, повернувшись, чтобы взглянуть на Риаса и Акина, которые оба смотрели на него своими глазами, большими, как тарелки, что-то у меня на лице. Затем он протянул руку и прикоснулся к щеке, обнаружив там твердый край, прежде чем расширить свой глаз, когда он понял, что на его лице была маска. Судя по дизайну, это было то, что носил Йон. «Ты уверен, что пользоваться этой штукой безопасно, Наруто?» — обеспокоенно спросил Риас, когда Акина вызвала зеркало, чтобы показать ему маску, в которой он был. «Совершенно уверенно, президент, я имею в виду. Я чувствую себя хорошо», — сказал Наруто, возвращаясь, чтобы поднять смертный клинок Йони, держа оба лезвия вертикально, скрестив руки на груди, принимая фирменную стойку Йони. «Знаешь что, я никогда не чувствовал себя лучше», — он закончил, чувствуя прилив силы, которого он никогда раньше не чувствовал в своей жизни, когда он крепко держал оба меча в руках и переключил свое внимание на тренировочные манекены. Затем блондин опустился и бросился вперед, оставив после себя темно-красную и серебристую ауру, вращаясь вокруг, создавая вихрь, который подбросил тренировочные манекены в воздух, прежде чем он начал собирать свою силу, создавая ауру темной энергии с искрами огня, как частицы, и красные молнии со всего его тела, прежде чем прыгнуть в воздух с другим вращением, выпуская штормоподобную волну демонической энергии с ним в центре и уничтожив при этом инструменты для практики. Блондин ухмыльнулся, когда вернулся на землю, а вокруг него рассыпались части манекенов. Наруто понятия не имел, как он это сделал, но с клинком Азаканы в руке он чувствовал себя хорошо, поскольку позже Киба мог помочь ему тренироваться в фехтовании. Они втроем приступили к работе над рядом различных комбинаций оружия и гаджетов, которые хорошо работали вместе. Такие вещи, как дымовые шашки Акали или сюрикензида, которые ему нравились намного больше, чем ловушки, бомбы и гранаты, можно было использовать в любое время и с чем угодно, чтобы дать ему преимущество в бою. Учитывая время и достаточную подготовку, он, возможно, однажды даже сможет сражаться, как кинка-ниндзя, только не со всеми сверхъестественными способностями, по крайней мере, пока. «Вызов самих чемпионов», — Риас повторила слова Наруто, пока Акина записывала для него другую комбинацию оружия. «Ты думаешь, ты сможешь это сделать?» «Я не знаю, но я тоже не думаю, что больно пытаться», — сказал Наруто, допивая бутылку с водой, которую пил, чувствуя себя немного истощенным из-за чрезмерного использования своего рунитера арсенал. Но Риас сказала, что сверхурочно, когда он стал сильнее дьявола, это больше не должно быть проблемой. «Давай посмотрим, почему бы тебе не попытаться вызвать ее», — сказал Риас и указал рукой на Ари, девятихвостую лисицу. Судя по тому, что ему сказали, когда он вчера выбрал ее в игре, лидером фракции Йокаев в Киото был Кьюби, девятихвостый лис, похожий на Ари. Тем не менее, стоит отметить, что Ари была гумиха, корейской лисой-демоном, поэтому, очевидно, между ними были различия. «Хорошо», — Наруто кивнул, а затем сел, сложив ноги и положив руки на колени, закрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Обычно он представлял себе в уме образы оружия, которое хотел призвать, но на этот раз это был образ Ари в ее сплэшарте, держащий в руках сферу обмана. Он делает это. Он действительно может это сделать. Акина изумленно ахнула, глядя на Наруто, окруженного сияющей голубой аурой. Затем на земле появился большой магический круг с Наруто в центре. Перед ним начал формироваться чемпион Гумиха. Сначала это было ее пышное тело в красно-белом корейском платье, а затем ее 9 белых хвостов образовались позади нее, а пара лисьих ушей подергивалась на макушке с длинными темными волосами. Когда она сделала свой первый вдох воздуха, слегка улыбаясь, когда она протянула руки. «Подожди». Затем она расширила глаза, осознав, что внезапно что-то заметила. «Наруто, стой!» Риас, которая тоже заметила абсурдное падение запаса демонической энергии Наруто, положила руку ему на плечо, чтобы остановить его, прежде чем он смог продолжить. Наруто внезапно открыл глаза и посмотрел на своего малиноволосого хозяина, прежде чем сообразить, что тот сильно потел. «Президент, что?» Прежде чем он смог закончить этот вопрос, Наруто внезапно обнаружил, что теряет все свои силы и теряет сознание. Перерыв. Наруто проснулся ото сна со стоном. Открыв глаза, блондин увидел, что вернулся в свою спальню. Тепло под одеялом было идеальным, а его голая кожа прекрасно ощущалась на шелковых простынях на кровати. Еще лучше была мягкая и теплая подушка, которую он обернул вокруг своих рук. Подушка была теплой, гладкой и невероятно мягкой с очень знакомым сладким ароматом смешанных роз и лаванды. Повернув голову, Наруто не удивился, увидев, что подушка, которую он обнимал, больше не была телом Риас Гримари. Девушка уткнулась головой в изгиб его шеи и крепко обняла его за талию. Ее яркие темно-красные волосы были рассыпаны вдоль кровати, которую они делили, и ее грудь прижалась к груди Наруто. В отличие от его первого пробуждения с ней, Риас все еще была полностью одета, но не жаловалась. «Ах, добрый вечер, Наруто», — сказала девушка с мягкой улыбкой на лице, глядя на него. «Ты хорошо отдохнул?» «Я сделал», — спросил Наруто, чувствуя себя намного лучше, чем раньше. «Почему ты снова со мной в постели?» «Я делюсь с тобой своей демонической силой, чтобы ускорить твое выздоровление, Наруто. Ты почти опустошил свой собственный резерв, когда призвал Ари. Ты бы умер, если бы израсходовал всю свою демоническую силу», — сказала ему Риас, заставив его глаза расшириться от удивления, а затем от волнения. Так что он был прав, он действительно мог вызывать чемпионов с помощью рунетера Арсенал. «Она исчезла, когда ты потерял сознание, но мы с Акино почувствовали, что у нее было такое же количество энергии, которое ты потерял, пытаясь вызвать ее. Понятно, так что я еще не готов вызывать чемпионов», — заключил Наруто, когда Риас села. «Если вам нужна определенная сумма для вызова определенного чемпиона, то да, вы не готовы к Ари. В конце концов, она девятихвостая лисица». Но Риас сомневалась, что это будет проблемой слишком долго, потому что запас энергии Наруто был до смешного исключительным, почти равным запасу энергии высококлассного дьявола, несмотря на то, что он был новорожденным дьяволом. И это без повышения. «Итак, как ты думаешь, кого я могу призвать, Юми?» — спросил Наруто, посмеиваясь над собственной шуткой. «Я думаю так». Наруто улыбнулся, когда она наложила заклинание с красным магическим кругом на ладони и использовала его, чтобы проверить его состояние. «Я думаю, теперь ты в порядке. Кстати, как долго я был вне дома?» «Чуть больше 4 часов. Обычно для полного пополнения твоего резерва требуется больше времени, но я поделился с тобой своей демонической силой», — Риас напомнила ему, доставая телефон и проверяя его. «Если тебе лучше, тогда одевайся, у нас есть приказ эрцгерцога на охоту на дьявола». Через несколько минут Наруто обнаружил, что идет рядом с Акино, Каникой Кибой, когда Риас вела их в заброшенный особняк. Именно здесь скрывался заблудший дьявол. Стены были потрескавшимися и в пятнах. Большую часть строения покрывали мох и виноградная лоза. Окна были разбиты, но внутри было слишком темно, чтобы даже зрение могло что-то различить. По его мнению, бродячие дьяволы были слугами высококлассных дьяволов, очень похожих на него, за исключением того, что они предали своих хозяев и стали буйными, как бродячие собаки. И поскольку бродячие собаки создавали большую проблему, их нужно было усмирить. Когда их находит их хозяин или какой-нибудь другой дьявол с приказом убить их, их нужно было немедленно устранить. Это был закон демонов. «Недавно мы получили сообщение о том, что есть демон, который привлекает сюда людей, чтобы они питались их плотью. Обычно никто не беспокоится о слухах, поскольку есть люди, которые все время пропадают без вести, но все эти слухи привели к этому дому. Обычно это признак того, что здесь поселился заблудший дьявол. «Ух, значит, есть дьяволы, которые тоже едят человеческое мясо», — спросил Наруто, чувствуя себя счастливым, что не пообедал заранее. «Есть», — торжественно признал Ириас. Вскоре группа оказалась в особняке, где в воздухе стоял запах крови. Теперь Наруто действительно повезло, что он ничего не ел, потому что ощущение крови и гнилой плоти было поистине ужасным. «Но это должен быть хороший шанс для вас увидеть свое мастерство в бою». Она сделала паузу на секунду, а затем добавила: «Я также найду некоторое время, чтобы объяснить, как работает система слуг. Хочешь ли ты присоединиться к нам, решать тебе, заметано», — сказал Наруто. «Вы знаете, что такое шахматы, верно? Я не настолько привязан к лиге». Все просто смотрели на него, заставляя добавить с вынужденной улыбкой: «Серьезно? Ну, в некотором смысле, устройство, которое я использовал, чтобы превратить вас в дьявола, очень похоже на шахматные фигуры, называемые злыми фигурами. Как и в шахматах, есть король, королева, кони, ладьи, слоны и пешки. Каждая вещь имеет свои уникальные черты, что привело к созданию рейтинговой игры». «А, я понимаю, так что же я?» Он не мог не спросить, но прежде, чем рыжеволосый дьявол успел ответить, они услышали голос. «Какой восхитительный аромат!» Все сразу обратили внимание на темноту комнаты, в которую они вошли. «Бродячий дьявол Визор, мы здесь, чтобы уничтожить тебя!» — крикнул Ириас в темноту. Наруто расширил глаза, когда его уши услышали глухой-глухой удар в нескольких футах от него. Что-то приближалось к ним. «Какой приятный запах! Он пахнет так восхитительно, что я просто хочу съесть тебя. Возможно, когда я это сделаю, я получу шанс увидеть, такая ли твоя кровь такая же красная, как твои волосы». Глаза Наруто расширились, когда он увидел, кто это был. Женщина с растрепанными волосами, красными глазами и без рубашки, прикрывающей голый торс. Она была бы умеренно привлекательной женщиной, если бы не тот факт, что ее нижняя половина была совсем нечеловеческой, похожей на смесь льва и какого-то паукообразного, с хвостом, торчащим из задних конечностей, которые прикрыты в мехе. «Вау, ты даже уродливее Ургота», — с отвращением прокомментировал Наруто. «Какой неприглядный вид». Риас скрестила руки на груди. «Это хорошо тебе идет, а ты одна претенциозная маленькая девочка». Визор зарычал, и Наруто увидел, что ее человеческие руки держатся за два окровавленных дротика. «Мне понравится окрашивать твой труп свежей кровью, такой же темной, как твои малиновые волосы». «Хэм-эм-эм», — ухмыльнулась Риас и сделала надменный жест. «Такая нежность от маленькой собачки. Наруто, посмотри, как ты с ней справишься». «Хорошо». Наруто схватил пистолет Джина, притянул к нему снайперскую винтовку и прицелился. А если серьезно, с такой большой целью ему не нужно целиться. Он просто хотел увидеть, насколько мощным было полное ружье, вот и все. «Ха, пистолет, я не впечатляю». Но прежде чем она успела закончить, Наруто произвел первый выстрел, повалив ее на землю с зияющей дырой на животе Гаара. Заблудший дьявол закричал от боли, но Наруто не позволил ей и продолжил двумя следующими выстрелами в ее грудь и плечо. Взбешенный дьявол бросился на них, но Киба уже рванулся вперед, держась с обеих сторон, и его тело превратилось в не более чем размытую полосу. Парные мечи появились в его руках, когда он достиг Визор, рассекая и отсекая одну из ее рук в брызгах крови и плоти. Пока дьявол-разбойник зарычал в агонии, Риас сказала: «Юта, рыцарь, и он сосредоточен на невероятной скорости. Вот почему Киба мог так быстро перемещать мышь, чтобы уклоняться от всех выстрелов навыков, как будто он писал скрипты в Лиагуе. Прекрасный принц Куа привык к скоростному сражению. Умри, насекомое!» Визор взревел, когда она подняла ногу, чтобы раздавить Кибу. Молодой фехтовальщик не сдвинулся ни на дюйм, когда нога начала опускаться, потому что в этот момент Каника прыгнула, протянув руки вверх и удерживая гигантскую ногу женщины над головой, не сильно вспотев, к удивлению Наруто. «Каника, ладья!» — Риас объяснила, когда земля под ногами Каника потрескалась, когда она обильно оттолкнула ногу, которую держала над головой, в результате чего Визор споткнулся в нескольких футах от нее. «Ее черты, безумная сила и защита, возьми это», — небрежно сказала седая девушка, а затем, используя невероятную силу, данную ей как ладье, Каника рванулась вперед и была взорвана в воздух, Ее левая рука сжалась в кулак и врезалась прямо вниз живота визора. Сила, стоящая за ее атакой, имела настолько большую силу, что гораздо более крупный дьявол был снесен с земли и запущен в воздух, после чего спустился и врезался прямо в стену. Каника стряхнула пыль с рук, на ее лице все еще оставалось скучающее выражение. Слабый. Вау, ты потрясающая, Каника-чан. Спасибо за комплимент, Сиида-сэмпай. Эй, что за черт? А теперь, вы двое, оставьте игру на время игры. Риас улыбнулась, размахивая рукой между ними. Ух, простонала визор от боли, пытаясь подняться. Как такая молодая группа может быть такой сильной? И последнее, но не менее важное, Акина, позвала Риас, и Акина вышла вперед, хлопая в ладоши перед ее лицом. В этом случае Наруто не мог не почувствовать, что есть что-то чрезвычайно тревожное в обычно нежном и приятном Надешика Ямамото Искуа. А теперь послушай, Акина, моя королева, ты долбаная сука. Ара-ара, тихо хихикая ей в руку, несмотря на оскорбление или, возможно, из-за него, Акина запрокинула голову и посмотрела на заблудшего дьявола. Какой вульгарный рот, я думаю, тебя нужно наказать. З-з-з-з-з-т-т-т. Акина подняла руку и послала искры молнии из кончиков пальцев в воздух, создав желтый магический круг с гребнем Гримари в центре, который затем послал мощный разряд молнии в несчастного визора. Гра-а-а. Как королева, Акина обладает всеми чертами всех остальных фигур, пока Риас говорила, Акина молнией метнула в визора. Ее дыхание резко участилось, несмотря на то, что атака такого уровня не была настолько близка, чтобы утомить кого-то вроде нее. На ее щеках тоже был густой румянец, и она сжимала бедра вместе и вздрагивала от экстаза каждые несколько секунд. О, боже, Акина облизнула губы с знойной улыбкой, глядя на ужасно обугленное тело визора, небольшой румянец на ее щеках стал более ярко-красным. Похоже, ты все еще можешь продолжать. Интересно, как долго ты сможешь продолжать в том же духе? Акина в основном преуспела в магии, Риас сказала. Она использует природные элементы, такие как молнии, лед и огонь, но, прежде всего, она абсолютный садист. Ух, значит, эта женщина была похожа на Эвелин. Вот вам и нежный и приятный Надешика Ямамото Искуа, но тем не менее жарко. Ха, Акина вздохнула, ее тело содрогнулось от оргазмического блаженства, когда она прижала руку к щеке. Кажется, этого все еще было недостаточно, чтобы убить ее. Когда Наруто посмотрел на визора, пот выступил. Если бы кто-то был в состоянии, в котором Акина оставила ее, он бы наверняка захотел умереть. Полагаю, я позволю. Затем она повернулась и пошла обратно к группе, в то время как визор использовала последние оставшиеся силы, чтобы атаковать королеву-садистку сзади рукой, держащей копье. Киба бросился вперед, но он был не так быстр, как скорость четвертого выстрела Наруто, так как он легонько взглянул в волосы Акина и ударил визора по локтю, рассекая все, что под ними, и заставляя дьявола рычать от боли. Ара, Акина игриво ахнула в ее руку, когда подошла к нему. Это было близко, Наруто-кун, ты мог застрелить меня. Наруто покачал головой, забрал пистолет и вынул ствол из его части. Не волнуйся, Акина-сан, я был в летнем лагере, когда я пришел отсюда, знаете ли. Что? Спасибо. Черноволосая женщина кокетливо подмигнула, заставив блондинку вздрогнуть. Решив не обращать внимания на интересное общение между ее новым слугой и лучшим другом, Риас подошла к полностью побежденному визору, остановившись всего в нескольких футах от него. Ее лицо было пустым, идеально подобранная маска, подобающая дьяволу ее высокого положения. «Есть ли у вас какие-нибудь последние слова? Убей меня!» «Очень хорошо», — улыбнулась Риас, подняв руку, когда вокруг ее тела появилась темно-красная аура. То, что выглядело как шар черной энергии, взорвалось над ее ладонью, и она затем выпустила его на визора. Эффект был мгновенным, когда шар черной и малиновой энергии врезался в визор, поглотив заблудшего дьявола целиком в аду темной волны, подобной пламени. Как только сила исчезла, визора больше не было, и ничего не осталось, ни капли крови, чтобы запачкать пол. «Все кончено», — улыбнулась Риас, возвращаясь к своему перу. «Кто-нибудь из лиги, и никто не был взволнован больше, чем Наруто». Однако когда группа начала уходить, «Простите меня, президент», быстро догнав красавицу президента клуба оккультных исследований, Наруто позвал. «Хаэм», Риас повернулась и улыбнулась ему. «Что это? Мне просто интересно. Начал блондин, ты так и не объяснил, в чем была моя роль. Ты пешка. Наруто чуть не споткнулся и ударился лицом об землю. Так много, чтобы ожидать, что он будет крутой фигурой, как ладья или слон, или даже конем, как Киба. Но все же, если злые фигуры работают так же, как шахматные фигуры, значит ли это, что он может продвигать себя, чтобы стать и другими фигурами? Честно говоря, Наруто не мог не думать, что это больше всего подходит ему с его арсеналом. Ара, не расстраивайся, Наруто. В конце концов, ты моя единственная пешка. Что ты имеешь в виду? Блондин не мог не спросить с удивлением. Обычно, чтобы перевоплотить кого-то в дьявола, достаточно одного злого осколка. Тем, кто исключительно силен, понадобится нечто большее. Риас объяснила с улыбкой. Но когда я перевоплотила тебя, ей пришлось использовать все 8 пешек, чтобы вернуть тебя. Это неслыханно даже среди повзрослевших демонов высокого класса. Это означает, что ты особенный, Наруто Узумаки. Глава 4. По словам Риас, ему было бы намного легче, если бы он смотрел на свои дьявольские рабочие места как на обычную работу с частичной занятостью. Так что впервые в жизни Наруто в свободное время было чем заняться, кроме игры в лиге. Тем не менее, даже с его новой силой дьявола, Наруто иногда чувствовал усталость после долгих часов работы. Однако не то чтобы его работа была трудной, и Наруто был рад, что люди, заключившие с ним контракты, просили его только выполнять обычные домашние дела, ходить с ними по магазинам или быть их игровым партнером, что ему нравилось делать, хотя ни один из его клиентов людей не играл в лиге. Наруто также начал свое обучение с Риас, Акиной и Кибой. Единственное, на чем он сосредоточился в данный момент больше всего, это на увеличении своего запаса демонической энергии. Два великих сестрица Куа показали ему, как тренировать магическую силу, и в чем они оба преуспели. Менее чем за неделю Наруто получил полный контроль над своей магической силой, зная только количество, которое нужно использовать для выполнения заданий, и пару магических действий. В первые несколько дней ему было трудно, потому что количество грубой силы, которое он вскоре превысило даже у Риас, самой высококлассной дьяволицы, что стало шоком для нее, а также для Акина, но все было возможно благодаря тяжелой работе и тонному измельчению, за исключением, конечно, серебряного дивизиона. Тем не менее, тот день, когда у него было достаточно сил, чтобы вызвать Ари, был близок. Она всегда нравилась ему, не только потому, что она была одной из самых горячих чемпионок мира среди женщин. Он не знал почему, но он всегда чувствовал связь с девятихвостым Гумиха. В настоящее время он редко играл с ней, потому что она больше не была метапиком, но Ари всегда была одной из его самых любимых. «В какой летний лагерь ты вообще ходил в Наруто-кун?» – спросил Киба, чувствуя себя впечатленным, когда он прыгнул в сторону, чтобы избежать удара стальной катаной другого блондина, прежде чем поднял свое собственное оружие, чтобы заблокировать темно-красный клинок Азаканы, заставляя искры летать между ними. Тот, в котором не было интернета или Wi-Fi, в мгновение ока оба меча исчезли, когда Наруто отпрыгнул на одно колено с перчаткой из Риаля Низука золотой металлической перчаткой с яркой кристаллической матрицей в центре, проявившейся на его левой руке и влившей в нее свою демоническую силу для создания лук чистой энергии из самоцвета. Потянув за веревку, Наруто отпустил ее и с большой точностью выстрелил в Кибу, целясь ему в грудь. Рыцарь мгновенно создал еще один демонический меч в других руках и разрезал оба меча, чтобы отразить выстрел, прежде чем броситься вперед, чтобы разрезать Наруто. Только для того, чтобы он заблокировал его мечом Самиры, Ванкуиш. «Я думаю, это моя потеря», — сказал рыцарь Риас Гримари с удовлетворенной улыбкой и посмотрел вниз, чтобы увидеть под клинком, которым Наруто удерживал оба своих демонических меча, был пистолет, нацеленный ему в живот. Это был Блейз, еще одно оружие Розы Пустыни, которое использовал в бою комплект из двух пистолетов и одного меча. Эхихи, еще одна карта РП в процессе создания. Звездный Страшари, вот и я. Наруто легкомысленно рассмеялся, когда Киба заставил свои мечи исчезнуть и пошел обратно к Риас, которая наблюдала за битвой со стороны со своей королевой Акина, оставив другую блондинку опробовать оружие, которое он никогда раньше не использовал, пару вращающиеся топоры, которые в раскрытом виде были такими же высокими, как и блондинка. Так как он поживает, Юта? Риас не могла не спросить. Она видела бой, но все еще хотела услышать мнение своего рыцаря. Он становится еще лучше в своем владении мечом, а его меткость, несомненно, лучше, чем у нас. Киба ответил, с благодарностью принимая бутылку с водой от Акина. «Я считаю, что все, что сейчас нужно Наруто-куну, это улучшение его навыков принятия решений. Он очень изобретателен в выборе оружия, но тем быстрее он сможет придумать лучшие комбинации для разберись с противниками, с которыми он сражается, тем лучше и с большим преимуществом он будет иметь в битве». Риас понимающе кивнула. Несмотря на то, что Наруто застрял в бронзе на 11 лет, у блондина было то, чего не делал никто из них, и это было отличное понимание Лиагуи оф Лигинс, от ее знаний до ее механики, что даже Каника признала лучше, чем ее, хотя она снова и снова доказывала, что его механические навыки были немного выше среднего. Можно сказать, что Наруто больше подходил для роли тренера, чем игрока, потому что он, казалось, знал все входы и выходы из игры. Тем не менее, его понимание лиги, ее чемпионов и их сил в сочетании с его творчеством и его арсеналом рунетеры, необычный и никогда не слышанный ранее священный механизм, который позволил ему создавать и использовать огромное количество разнообразных способностей оружия из игры, давал ему огромное преимущество в маневренности в бою. Поистине, для него не было роли лучше, чем сама пешка, не говоря уже о его способности вызывать живых, дышащих чемпионов игры, которые, без сомнения, обладали теми же способностями, что и в игре и ее знаниях. Риас провела массу исследований в игре, чтобы лучше понять свою пешку, и поняла, что есть чемпионы, которые являются божественными сущностями вселенной Лиагуи оф Легенд. Если Наруто сможет стать достаточно сильным, чтобы призвать хотя бы одного из них в полную силу, тогда он сможет изменить не только исход битвы, но и сам мир. Риас вздрогнула, когда она вспомнила, что читала знания об Аурелионе Соли Драконе, которого звали Создатель Звезд. Конечно, Наруто не мог вызвать такую сущность на полную мощность. Верно, верно, осторожно. Малиноволосая принцесса внезапно услышала, прежде чем широко раскрыть глаза, когда увидела, что один из вращающихся топоров летит к ним. Подняв руку, Риас выпустила разрушительную сферу своей демонической силы в оружие и стерла его с лица земли, прежде чем снова обратить внимание на Наруто с суровым выражением лица и полуприкрытыми глазами, в то время как Акина и Киба весело смеялись над блондинкой. «Извини, президент, моя рука соскользнула, и так у меня все еще будет та карта РП, которую ты обещал за победу над Кибой, верно?» Перерыв. «Знаешь, Наруто-кун, я впервые вижу, как ты обедаешь в школе». Наруто поднял глаза от своей коробки для бента и увидел Мамаханака из студенческого совета, стоящую перед ним, скрестив руки под своей большой грудью, и она посмотрела на него с одобрительной улыбкой. «Ах, Мамачан, какой приятный сюрприз, но нет», — Наруто ответил, заставив седую красавицу надуть губы, прежде чем спросить, «что ты делаешь в моем классе?» Вокруг них некоторые из его одноклассников, которые обедали в классе, перешептывались друг с другом. Всегда ходили слухи о том, что он и мама были предметом, потому что ее всегда можно было увидеть либо висящей, либо преследующей его с момента его первого момента в Куа, несмотря на то, что они двое ходили в разные классы. «Что еще? Ты моя ответственность», — мама ответила, пожав плечами. «Сонакайча хочет, чтобы я удостоверился, что вы не собираетесь сбегать из школы сегодня во время обеда, поэтому я должен прийти и проверить вас, как вы держите хорошие оценки, хотя и не делаете посещать большинство ваших занятий мне не по силам. Этот здесь умнее, чем кажется», — сказал Наруто, когда мама повернулся, чтобы схватить стол и подвести его к нему. Что ты делаешь? Что еще? Мне тоже нужно поесть, знаете ли», — мама ответила сухо, когда она соединила два стола вместе, чтобы сделать один больший. «Но поймите неправильно, я просто не хочу видеть, как вы ускользаете из школы после обеда или чего-то в этом роде», — она сказала ему с очень серьезным лицом, создавая у Наруто впечатление, что она отрепетировала речь, прежде чем сказать ему там. Тем не менее, он решил не думать об этом слишком много, так как это была Мамаханакой, о которой он говорил, девушка, которая слишком серьезно относилась к своим обязанностям члена школьного совета, на его вкус. «Тогда угощайся», — спросила блондинка, когда мама достала из-за спины тщательно обернутую коробку с бентой и поставила ее на стол. Содержимое внутри было потрясающим, но, очевидно, не таким удивительным, как то, которое сделала для него его мать Кушина. «Итак, Наруто-кун, я слышал, что ты стал дьяволом, Ариас Гримари-сенпай, твоим хозяином», — сказала мама более низким тоном, чем раньше, чтобы те, кто слушал их разговор, не слышали его. «А ты дьявольский слуга Соны Ситрисемпой, не так ли?» — спросил блондин, кивнув, решив использовать настоящую фамилию Соны вместо ее фальшивой, чтобы мама знала, что он хорошо осведомлен. «Да, я один из ее епископов», — мама ответила кивком. Наруто не очень хорошо знал других членов студенческого совета, но мог предположить, что вице-президент Цубаки Шинра была королевой Соны. «Так ты, должно быть, безумно силен с демонической силой и магическими способностями, а?» – спросил Наруто. Он спросил Риас о ролях епископа после того, как узнал, что он был ее единственным пешкой, и узнал о ее чертах и особенностях. «Я думаю, можно так сказать», – мама с улыбкой кивнула. «Вы тоже епископ, верно?» «Нет, я пешка». Блондинка покачала головой и ответила, заставив мама удивленно широко раскрыть глаза. «Правда, но твоя демоническая сила слишком велика для пешки. Попробуй 8 пешек», мама в шоке приоткрыла губы, «но не спрашивай меня, настоящая ли это причина, я новичок в этих штуках, ты знаешь. Риас-президент сказала мне, что я был первым новорожденным дьяволом, которого она встретила, больший запас, чем даже у дьявола высокого класса. Ясно, для наркомана ты просто потрясающий, Наруто-кун». Мама кивнула с легкой улыбкой, сделав отметку на его лбу. Он действительно ненавидел, когда его так называли. Да, он много играл в лигу, но это потому, что ему нравилась эта игра за ее игровой процесс, соревновательные турниры и сюжетные линии, которые в ней были, а не только потому, что это была игра, и не говоря уже о том, что она стала чем-то большим, чем просто игрой, ему с его рунитера арсенал. Когда он думал об этом, Наруто не мог не задаться вопросом, сможет ли он призывать новых чемпионов и свое оружие, когда они будут выпущены, и действительно ли его арсенал был ограничен разработчиками из Риот Гамес. Риас пришла к выводу, что его священный механизм был типом творения и работал на подсознательном уровне, ограниченном только его познаниями в игре. Например, до тех пор, пока он знал, что оружие может делать что-то подсознательно, тогда, когда он владел им в реальном мире, у него была такая сила, даже несмотря на то, что когда он вспомнил об этом в своем сознании, он не думал о том, какими силами оно будет, в отличие от того, как Киба создал свои мечи с различными демоническими способностями с помощью своего священного механизма меча рождения. Также стоит отметить, что его священный механизм нельзя было использовать для создания какого-либо оружия за пределами мира Liyue of Legends. Наруто пару раз пытался создать оружие из разных игр, а также оружие собственного воображения, но ничего не получалось. Именно это делало его рунитера арсенал таким странным, неповторимым и неповторимым, но у блондина были какие-то претензии. Это было после школы, что Наруто не мог решить, стоит ли ему просто пойти домой и потренироваться в своем контроле демонической силы на себе немного больше, или отправиться в интернет-кафе, чтобы сыграть в какую-нибудь лигу. Конечно, у него дома был компьютер, но, играя дома, ему также нужно было следить за своей матерью, которая не одобряла, что он тратит слишком много времени на онлайн-игру. Тем не менее, ему все равно нужно было пойти туда, чтобы купить РП-карту на деньги, которые ему наградил Риас. Когда Наруто свернул налево на перекрестке, белая вуаль внезапно упала ему в лицо. Сдернув кусок ткани со своего лица, Наруто затем увидел девушку, которая бежала к нему, таща чемодан, который был даже больше, чем она. Ее ноги слегка тряслись из-за веса, выглядя примерно 15-16 лет, с длинные светлые волосы и зеленые глаза. Ее волосы не спадали вниз по спине, с разрезанной челкой на лбу и одной прядью, торчащей сверху и уходящей назад. Ее наряд состоял из темно-бирюзового костюма монахини с голубыми вставками, коричневой сумки на бедре и коричневых ботинок с черными ремешками в Х-образном узоре. Она также носила серебряный крестик на шее, от которого у него по спине пробежала дрожь, когда он смотрел на нее. «Моя вуаль!» Девушка вскрикнула по-итальянски и остановилась прямо перед ним, тяжело дыша. «Держи, сестра!» Наруто улыбнулся и ответил ей. Одним из преимуществ того, что он стал дьяволом, было то, что он мог понимать и говорить на любом языке. Девушка приняла вуаль, затем нежно накинула ее на голову и немного покраснела. «В следующий раз берегись ветра, ладно, большое спасибо!» Она невинно улыбнулась, заставив Наруто улыбнуться милому лицу, а затем поправила вуаль на голове. Ветер немного подул, заставив ее платье слегка приподняться и обнажить чистые белые трусики под ним, заставив Наруто слегка усмехнуться над иронией ситуации и его речи. Да, ей определенно следует остерегаться ветра, но не похоже, чтобы она знала об этом. «Так ты турист?» – спросил Наруто девушку, нахмурившись. «Нет, меня назначили в церковь в этом городе, но по дороге я заблудился». Она почесала затылок, мило высунув язык. «Вы, должно быть, жители этого города. Приятно познакомиться». Она склонила к нему голову, улыбаясь ей. «У меня проблемы с тех пор, как я приехала сюда. Я не могу так хорошо говорить по-японски. Я потерялась, и другие люди не могли понять, что я говорю. Рад, что я могу встретиться с вами». Она сложила руки на груди и выглядела очень подавленной. «Думаю, я могу знать, где находится церковь». Наруто скрестил руки на груди, пытаясь вспомнить какие-либо церкви, которые были в городе, но он не мог думать ни о чем, кроме старой, заброшенной, с которой он столкнулся в первый день своего пребывания здесь. Если он не хотел помогать этой девушке, то предпочел бы держаться подальше от этой церкви как можно дальше. Несмотря на то, что он был заброшен в течение нескольких месяцев, Риас предупредила его, что в таких местах все еще может оставаться какая-то святая сила. Если он не будет осторожен, это может негативно повлиять на него. «Те да, те спасибо, это все слава Богу». Она улыбнулась Наруто, хлопая в ладоши перед собой. Она была очень хорошенькой. Но затем обе блондинки повернули головы к парку рядом с ними, когда она услышала хныканье, и слегка нахмурились, когда увидели мальчика, сидящего на земле, плачущего, держась за свое кровоточащее колено. «Привет!» Почти без колебаний монахиня подбежала к нему и опустилась рядом с ним на колени, заставляя Наруто с любопытством следить за ее маленькой фигуркой. «Ты в порядке? Мальчики не должны плакать из-за такой незначительной травмы». Она нежно погладила мальчика по голове. Было очевидно, что маленький мальчик не мог понять, о чем она говорила, но на ее лице было такое доброе выражение, что он перестал плакать и посмотрел на нее. Затем сестра положила руку туда, где был ранен мальчик, а затем Наруто застыл от удивления, когда увидел зеленый световой шар, формирующийся в руках монахини, прежде чем она положила его на поврежденное колено мальчика. В мгновение ока рана медленно закрылась и зажила, не оставив шрама или следов, указывающих на то, что она когда-либо была. Значит, она была владельцем священного механизма, как и он, с удивлением подумал Наруто, глядя на девушку. В то же время мать мальчика была в шоке, и Наруто действительно не мог ее винить. У любого, кто видел такие невообразимые вещи, была бы аналогичная реакция. «Здесь все твои раны зажили. Боль должна исчезнуть». Сестра похлопала мальчика по голове и посмотрела на Наруто с той же невинной улыбкой. «Мне очень жаль, но мне пришлось». Она засмеялась, высунув язык. Мать мальчика, которая раньше была потрясена, покачала головой, а затем схватила мальчика за руку, чтобы они могли быстро уйти. «Спасибо, Аниэ-чан». Мальчик широко улыбнулся и радостно помахал ей, хотя мать утащила его, оставив светловолосую монахиню стоять в замешательстве, но, тем не менее, она помахала ему в ответ. Он сказал: «Спасибо, старшая сестра». Она счастливо улыбнулась, когда Наруто перевел ей слова мальчика. «В любом случае, этот свет только что. Да, это сила исцеления, которую дал мне Бог». Однако, когда она это сказала, девушка посмотрела вниз и выглядела немного грустной, хотя все еще улыбалась. На этом разговор между ними закончился, и они направились к церкви, а белокурая монахиня следовала за ним, пока он тащил для нее свой багаж. Они не заставили себя долго ждать, пройдя несколько минут. Затем Наруто на секунду посмотрел в окно и увидел свет, исходящий изнутри здания, а это значит, что внутри были люди. «Да, это то место. Я так рада». Монахиня вздохнула с облегчением, сравнив их местоположение с картой, которая у нее была. «Тогда я пойду. Береги себя, сестра». Наруто улыбнулся ей и вернул монахине ее багаж. «Пожалуйста, подождите». Монахиня окликнула его, заставляя Наруто остановиться на полушаге. Повернув голову, Наруто посмотрел на девушку и увидел, как она нервно вертит пальцами. «Я хотел бы приготовить вам чаю в знак благодарности за то, что вы привели меня сюда». «Ах, не беспокойся об этом. Я рад, что смог тебе помочь, в этом нет необходимости», — сказал ей Наруто, прежде чем она успела закончить предложение. «Но это...» Она казалась немного обеспокоенной. «По крайней мере, позволь мне заварить чай, чтобы поблагодарить тебя за твою доброту. Меня зовут Наруто Узумаки. Как тебя зовут?» Он любезно спросил ее. Как бы он ни хотел пить чай, приготовленный такой красивой блондинкой-иностранкой, как она, делать это в церкви было для него чрезвычайно опасно. «Меня зовут Асия Арджента. Зовите меня, пожалуйста, Асия». Она подняла глаза и ярко улыбнулась. «Тогда, сестра Асия, давай встретимся снова». «Да, Наруто, я обязательно приду к тебе». Асия при этом склонила перед ним голову. Затем Наруто покинул это место, махнув ей рукой. Он мог сказать, что она стояла там и наблюдала за ним, пока он не скрылся из ее поля зрения. Перерыв. В ту ночь Наруто сидел в своей комнате, скрестив руки на груди, и лежал перед ним на полу со своим блокнотом. После ужина его родители уехали навестить родственника в другом городе, оставив Наруто одного дома после того, как он сказал им, что ему нужно подготовиться к предстоящему экзамену, хотя на самом деле он хотел остаться дома, чтобы он мог попробовать из его способности призыва чемпиона своего священного механизма. Было бы опасно делать это без присмотра Риасы или Акина, но он составил список чемпионов, которых он мог вызвать в данный момент, не теряя сознание, после тщательной оценки количества способностей, которыми они обладали в знаниях. Первым и наиболее подходящим вариантом была Юми, волшебная кошка. Согласно преданиям, Юми была кошкой, которая путешествовала по миру Рунтера и царством духов в поисках своего мастера Ирдланара с ее книгой порогов, которую он однажды вызвал. Сила и мощь Юми в основном заключаются в ее книге, но ее не зря называли волшебной кошкой, поскольку она была одним из самых сильных саппортов и целителей в игре. Второй вариант – человеческие чемпионы, не обладающие магическими способностями. Те, кто реализовал исключительно свои технические навыки, такие как Катарина Акали, Дривен, Джейс или Мисс Фортуна. Наруто тоже хотел бы увидеть великих личностей, таких как Хеймердингер или Тристана, но он предпочел бы не вызывать более психически неуравновешенных ярдлов, таких как Рамбл или Зикс. И последнее, но не менее важное, тьма, кошмарная крыса, терроризировавшая ущелье своими отвратительными невидимыми ядовитыми грибами с самых первых дней.